Глава 31. Граф де Монтгомери. Габриэль, стоя на коленях, поднял голову и осмотрелся вокруг со зловещим спокойствием. Но спокойствие это показалось господину де Сазераку страшнее воплей и рыданий. Затем, как бы спохватившись, Габриэль приложил руку к сердцу старца. Так он ждал одну или две минуты. Потом сдержанно и спокойно произнес: «Ничего, ничего. Сердце уже не бьется, хотя тело еще не остыло». «Какое могучее сложение!» — прошептал комендант. «Он еще мог бы долго жить». Габриэль наклонился над усопшим, закрыл ему глаза и почтительно поцеловал угасшие веки. Господин де Сазерак попытался отвлечь его от страшного зрелища. «Сударь», — сказал он, — «если покойный вам дорог...» «Дорог?» — перебил его Габриэль. «Да это же мой отец! Если вам угодно воздать ему последний долг, мне разрешено выдать вам его тело». «Неужели?» — с таким же зловещим спокойствием усмехнулся Габриэль. «Значит, налицо полная справедливость и верность данному слову. Этого нельзя не признать. Посудите сами, господин комендант. Мне поклялись перед Богом возвратить моего отца. И возвратили, вот он. Правда, не было и речи, чтобы вернуть его живым». И он пронзительно захохотал. «Мужайтесь», — сказал господин де Сазерак. «Проститесь с тем, кого вы оплакиваете». «А я это и делаю, вы же видите!» «Да, но все-таки лучше поскорее уйти отсюда. Воздух здесь вреден и опасен для жизни». «И вот доказательство!» Габриэль указал на неподвижное тело. «Пойдемте, пойдемте отсюда», — взял молодого человека за руку комендант. «Хорошо, я последую за вами», — согласился Габриэль и жалобно добавил: «но сжальтесь, подарите мне несколько минут». Господин де Сазерак молча кивнул, а сам отошел к двери, где воздух был не такой тяжелый и зловонный. Габриэль опустился на колени перед покойником и замер безмолвный и неподвижный. Что говорил он своему усопшему отцу? Искал ли он страшную разгадку на этих сомкнутых устах? Клялся ли в священной мести? Думал ли он о прошлом или о будущем, о людях или о Боге, о правосудии или о милосердии? Так прошло 5-6 минут. Дышать становилось все труднее, и тогда комендант обратился к Габриэлю: «Теперь уж я вас буду просить, нам пора подняться наверх». «Я готов», — отвечал Габриэль, — «я готов». Он взял холодную руку отца и поцеловал ее, потом приложился губами ко лбу. Он не плакал, слез не было. «До свидания», — сказал он ему, — «до свидания». Он поднялся с колен и медленно, тяжело зашагал вслед за господином де Сазераком. Войдя в кабинет, залитый утренним солнцем, комендант снова взглянул на своего молодого гостя и поразился. Белые пряди засеребрились в его каштановых волосах. Помолчав, господин де Сазерак мягко сказал: «Не могу ли я быть вам полезен? Я буду счастлив сделать все, что дозволено мне должностью». «Вы мне обещали, что я могу отдать последние почести усопшему. Сегодня вечером я пришлю людей, и если вы соблаговолите уложить останки в гроб, они унесут и похоронят узника в его семейном склепе». «Понятно, сударь», — ответил де Сазерак, — «эта милость для вас мне разрешена, но только при одном условии». «При каком?» — холодно спросил Габриэль. «Если вы дадите обещание не делать никакой огласки». «Хорошо, обещаю вам, господин комендант. Люди придут ночью